Братья и сестры, следующая библейская личность из таких, кто же не ярких, невидимых, но очень красивых и оставивших для нас большой пример и уроки для подражания, это Анисифор. Это имя, может быть, для кого-то даже не слишком много и значит, и не слишком мы обращаем внимание. И в одном всего послании апостола Павла об этом человеке сказано. Но этот человек для апостола Павла был очень важен, и он был одним из тех людей, о ком Павел вспоминал в конце своей жизни перед смертью, и был одним из тех, кому он на земле слал свое последнее приветствие – Анисифор. Я уже сказал, что об этом человеке написано во втором послании к Тимофею. И прежде чем я о нем прочитаю, я немножко хотел бы, как сказать, такой исторический экскурс или просто ввести нас в ту ситуацию, в которой находилась в то время церковь и обстоятельства, в которых находился апостол Павел, когда он писал это послание, в котором он вспоминает об этом человеке и шлет ли ему последнее благословение и последнее приветствие. Все исследователи Библии считают, что послание 2 к Тимофею – это последнее из посланий апостола Павла. Его иногда еще называют предсмертным посланием. Он пишет его, снова находясь в римской тюрьме. Первый раз апостол оказался в Риме, в узах, когда приведен был туда, или вернее, направлен, после того, как взбунтовались против него в Иерусалиме. И все эти обстоятельства мы знаем, прочитывая последние главы книги «Деяния апостолов». И как считают, что после того суда, когда он там был в ожидании суда, суд его освободил. И еще какое-то время апостол Павел мог продолжать дальше служение, благовестие, свободно трудиться для Господа. Но к тому времени к власти пришел Нерон, обстановка очень изменилась, и на христиан начались очень крупные масштабные гонения, и эти гонения начинались и грозили стать повсеместными, и апостол Павел снова оказался в римской тюрьме, теперь уже не как инакомыслящий иудей, как его тогда представляли, а как преступник против Рима. И он находится в ожидании суда и знает, что ему уже отсюда не выйти. Время моего отшествия настало. Я очень люблю послание 2 к Тимофею, и оно очень интересное. И в этом послании, как бы сказать, просматриваются две линии. С одной стороны, проходит линия этой торжествующей, побеждающей веры Павла. «Я знаю, в кого я уверен, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». И другие такие тексты, высказывания, где видна его вера побеждающая. А с другой стороны, в послании просматривается нить, в которой видны личные слабости, переживания Павла, его одиночество, боль оставленности и искание поддержки и утешения, и в частности со стороны Тимофея. И здесь мы узнаем, что, как говорят, друг познается в беде. И вот гонения, которые начались, обстоятельства, в которых оказался Павел, оно показало, что не все те, кто были близки в хорошее и благоприятное время, оказались столь же близки и в трудное время. И вот на этом фоне мы и посмотрим на эту личность Анисифор. Второе послание к Тимофею, 1 глава, читаю с 15 по 18 стихи. Ты знаешь, что все ассирийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. А сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Здесь на, ну как сказать, методом контраста, противопоставления, апостол Павел показывает неверность одних и верность других. «Ты знаешь, что все ассирийские оставили меня». Короткая строчка, которая, может быть, при таком беглом взгляде нам мало о чем говорит. Но кто такие эти ассирийские? И представить, что эти ассирийские, о них Павел говорит, что все. Ассирийские, под ассирийскими, здесь скорее всего подразумевается Ефесская церковь. Потому что, когда он призвал ефесских пресвитеров, мы об этом читаем в 20 главе Деяния, он говорит: «Вы знаете, что я с первого дня, как пришел в Асию», то есть вот к вам, Ефес, а Ефес это был столицей провинции Асия, «и вот он все время был с вами». То есть апостол Павел на этом фоне вообще становится, ну, трудно даже это представить, насколько тяжело и больно было это для Павла. Мы читаем, с чего начиналась Ефесская церковь. Она начиналась с маленькой группы людей, которые даже и не знали, есть ли Дух Святой. И вот в этом городе Павел 3 года непрестанно со слезами день и ночь учил каждого из вас всенародно и по домам. И вот теперь вдруг все ассирийские меня оставили. Это благодарность за служение, это благодарность за труд, за те бессонные ночи, за все то, что было для них сделано. Трудно представить, братья и сестры, но нередко такое было, потому что по следам Павла часто шли иудействующие лжеапостолы, которые вкрадывались в церкви и проводили вот такую там работу, настраивали людей против Павла. Мы не можем утверждать точно, но вполне можно допустить, что здесь было тоже так. «Все ассирийские меня оставили». Представьте себя на фоне, на месте Павла, и насколько это было тяжело. И почему-то апостол Павел называет здесь конкретно 2 имени. То есть, вероятно, это были братья, в которых Павел был уверен, с которыми его связывали очень близкие, доверительные отношения, и в верности которых он не сомневался. Но он называет большому и сожалению, печали, и эти 2 имени, Фигел и Ермоген, которые тоже в трудное для Павла время не оказались рядом с ним, чтобы его помочь, чтобы его поддержать вот в том тяжелом переживании, обстоятельствах, когда он так нуждался в близости и помощи, и поддержке. Когда-то я слышал, что Юлий Цезарь, когда вот увидел в числе заговорщиков своего близкого друга, из его уст вырвался этот знаменитый возглас: «О, Брут, и ты!» Вот что-то подобное с горечью и болью произносит Павел и здесь. Но вот не все, братья и сестры, как хорошо, что не все так плохо. На этом фоне особенно красивой выглядит личность этого человека Анисифора, имя которого примерно означает так: «приносящий пользу». Он приносил пользу. И Павел говорит: «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня, и сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». То есть Павел совершал служение в Ефесе, и, скорее всего, что Онесифор там же тоже жил и очень много помогал и содействовал служению Павла. И красивое такое слово Павел употребляет про него, что многократно «покоил меня». Я посмотрел по словарю значение слова «покоил», и там такое стоит слово «освежать». «Освежать» – «подкреплять». Служение Павла в Ефесе было очень-очень нелегким. И он говорит, что среди многих скорбей, случавшихся мне по злоумышлениям иудеев, много старались сделать зла Павлу в Ефесе, люди, не желающие принимать Евангелие, и не все понимали, и часто был одинок, и очень уставал. И приходя в дом Онесифора, он получал освежение и подкрепление. И поскольку шлет благословение Павел всему его дому, видно и домашние этого христианина, брата такого красивого и хорошего, тоже были расположены и много служили, помогая апостолу Павлу. И вот он служил в Ефесе. Вполне можно допустить, что Онесифор был одним из тех, кто уверовал через служение Павла, поскольку Павел пришел туда, и там было всего 12 человек, еще людей, даже нерожденных свыше, а потом это был труд, это было пребывание там, и церковь росла. То есть вполне мы можем допустить мысль, что Онесифор уверовал через Павла, привязался к нему душой, полюбил его очень и очень старался послужить этому христианину. И произошло то, что написано, как написано, Павел пишет в послании к римлянам, что если язычники соделались причастниками в их духовном, то должны им послужить и в телесном. Онесифор приобщился к духовному благословению через апостола Павла и теперь в свою меру старался, как бы сказать, отблагодарить, служа этому верному Божьему служителю. И вот он находился в Ефесе, а потом Павел наш оказался в Риме, и вот мы читаем, что и Онесифор, «быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». Он не просто попытался разыскать, это было очень нелегко. Мы не знаем, по какой причине оказался Онесифор в Риме. Может быть, специально пошел для того, чтобы еще раз встретиться и послужить близкому и дорогому для него человеку. А может быть, свои какие-то у него были там дела, но Павел Онесифор оказался в Риме, и сказано, он с великим тщанием, то есть ему стоило очень больших трудов разыскать, где, в какой тюрьме находится Павел, добиться встречи, как что и с великим тщанием искал меня и нашел. И то служение, которое совершил для Павла этот человек, оно было для него очень дорого и очень приятно, и он шлет ему большое благословение, и очень интересное, да даст Господь милость дому Онесифора. То есть за то служение, которое он послужил, на весь дом призывает благословение Павел. И второй раз он снова даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. То есть, как бы можно так своими простыми словами сказать, пусть Бог благословит дом Онесифора и сейчас за все то добро, что он сделал для меня. И там, пред судилищем Христовым, пусть будет воспомянуто то добро, которое этот христианин сделал для меня. Шлет Павел это большое-большое благословение. Братья и сестры, чему учит нас пример Онесифора? Что мы находим в нем для себя? Это вот, как бы сказать, короткое такое описание, малоизвестная личность, Ну, очень добрые примеры. Я назову, что можно увидеть в Онисифоре для нас. Онисифор, почему Павел Тимофею приводит в пример Онисифора, к чему вот упоминает это имя? Очень интересно, потому что Тимофею Павел пишет наставление и призывы некоторые делает, а потом приводит пример. Вот он здесь в 1 главе 8 стихе сказано: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его». Вот он сказал это Тимофею, а потом привел примеры людей, которые постыдились, а потом приводит пример, которые не постыдились. И поэтому, Тимофей, вот для тебя образец, на кого ты должен ориентироваться, с кого ты можешь и должен брать примеры. Что есть не только задачи, не только высокие призывы, а есть и конкретные люди, которые так живут. И Павел хотел, чтобы Тимофей подражал Онисифору. И для нас это тоже урок и пример, друзья, чтобы мы подражали. Итак, чему учит пример Онисифора? Я назову. Во-первых, это пример дружбы, проверенной временем. Это пример верности в дружбе. Пример того, что друг познается в беде, и что этот человек, он готов, за дружбу платить дорогую цену, но друга в беде не бросить. Это важно и дорого, друзья. Есть много таких примеров, и вот и библейские мы находим примеры, и в нашей более современной, новой истории, вот пример такой дружбы, когда люди, дорожа этим, жертвовали многим, но эта дружба достойна похвалы и восхищения. Я напомню два примера. В книге «Счастье потерянной жизни» там описывает автор, как жена Петра Владыкина, Луша, разыскивала его там, в Архангельской тайге, где он умирал в ссылке, и там описание, как она разыскивала, как она пробиралась, и окровавленные плечи от ноши, чтобы послужить мужу-узнику, и окровавленные ноги, то, что умиление вызвало и даже у тех окружающих заключенных. Это вот как раз дружба, испытанная временем. И еще напомню, вот свидетельство есть, когда Николай Ерофеевич Бойко в УЗАХ находился, и двое братьев там на Дальнем Востоке, в поселке Аян, и они по тайге, очень далекий и опасный, проделали путь для того, чтобы разыскать брата ссыльного. И когда их задержали там пограничники, они не верили просто, они были удивлены и поражены, что эти люди совершили такой подвиг, опасность, рискуя своей жизнью, шли, чтобы послужить своему брату, брату-узнику, брату по вере. Друзья, у многих дружба для того, чтобы от этой дружбы что-то поиметь, а не чтобы что-то отдать. У Онисифора с Павлом была такая дружба, когда он готов был отдавать из любви. Эта дружба была верная. И дал бы Господь, чтобы мы вот в наших взаимоотношениях старались быть хорошими, надежными и верными друзьями. Второй урок, который можно увидеть в Онисифоре, это пример благодарного человека, который помнит оказанное ему добро. И за это добро чувствует себя должником и старается отплатить. Это если допустить эту мысль, а мы сказали, что она вполне возможна, что Онисифор уверовал через апостола Павла. И вот это вот, чувство долга, оно жило в нем постоянно. И он старался послужить этому человеку. На нем исполнилось это слово, что кто примет пророка во имя пророка, тот получит награду пророка, и праведника получит награду праведника. Анисифор, много имен, Анисифор, он служил праведнику, как сказать, принимал и пророку, человеку Божьему, и он эту награду разделил. Братья и сестры, молодежь, мы все с вами кому-то обязаны своей жизнью, мы все кому-то обязаны своим покаянием. Я знаю, и в моей жизни тоже есть люди, которые сыграли большую роль вот и в моем приходе к Господу, и в формировании уже как христианина, и в служении. И я стараюсь не забывать вот тот долг, вот как бы сказать, моральный, перед теми людьми, кому можно чем-то послужить, за кого-то просто помолиться, чтобы Бог благословил этих людей. Анисифор был таким. И последнее, чему еще нас учит Анисифор, и здесь у нас указано, вот здесь вот перед нами, Анисифор – это тщательность. «С великим тщанием искал меня». Тщательный – это значит очень усердный. Это значит усерднее, чем усердный, так можно сказать. В Библии много сказано об усердии, а тщательный – это еще более усердный. Есть области нашей жизни, где мы должны проявлять вот это усердие и тщательность. Я назову. Мы находим для нас, для всех, я уже не буду читать, потому что время быстро идет, в книге Второзакония, 4 глава, 9 стих, Моисей народу говорит: «Только берегись и тщательно храни душу твою, и чтобы тебе не забыть того дня, когда ты стоял перед Господом, и когда ты сказал Господу», то есть, ну, для нас, по-нашему сказать, «помни день завета с Господом и тщательно храни свою жизнь, быть тщательным в освящении». Братья и сестры, мы знаем и песню поем, что проходит так жизнь, не прощая ошибок, она ведь однажды дается тебе. В жизни нет второстепенных вопросов, в жизни нет места легкомыслию, и мы должны очень серьезно и тщательно относиться к вопросам своего освящения, не понижать планку строгости требований к себе, а вот так вот, как ведет нас Дух Святой, который производит в нас хотение и действие, чтобы мы были послушны этому голосу Духа Святого. Как приятно и как хорошо, когда встречаешь людей тщательных в вопросах своего освящения. Когда приходится вот принимать участие в служении очищения, освящения, беседуешь с душами. И вы знаете, разные встречаются души. С одной беседуешь, она говорит, ну там сначала общее как бы знакомство, такое-такое. А потом сестричка такая молоденькая, симпатичная, такая скромненько одетая, говорит: «Ну а теперь приготовьтесь. Сейчас я вам начну говорить то, от чего у вас будут уши заворачиваться». Братья и сестры, у меня и правда, я не видел себя, как мои уши себя чувствовали, но я был в ужасе. Вот то, что я услышал, она рассказывает, и так спокойно рассказывает, а мне просто не по себе. Но это одно так. А другое, бывает, беседует и с таким большим переживанием рассказывает сестричка. Я говорю, мне до сих пор совесть судит, что я в школе списала контрольную, и мне незаслуженно поставили хорошую оценку. Я хочу помолиться. А другая рассказывает, а меня совесть судит, я хочу помолиться, что я помню, я в детстве поймала там какого-то жучка или сороконожку, и ему ножки отрывала вот так по одной. И это ж я плохо делала. Братья и сестры, это, ну, улыбка, да, ну, до слез трогает. Какие есть чистые, красивые души, которые очень тщательно в вопросах своего освящения, своего хождения перед Богом. Не надо перестать грех называть грехом, не надо умолять или как-то стирать вот эти грани. Будем стараться честно и искренно и свято жить. Заметим, это пожелание для всех. Берегись и тщательно храни душу твою, потому что ты избрал Господа своим Богом. В твоей жизни был день, когда ты дал обещание служить Ему. Второе, где нужна тщательность, это в изучении Слова Божия. Мы читаем Луки 1:3, написано так, автор пишет: «То рассудилось мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе». Братья и сестры, мы Библию часто читаем поверхностно. Из-за этого многие драгоценные истины, они проходят мимо нас. Хочу еще раз сказать, что Библия – это не только душеспасительная книга, это не только очень важная книга и Слово Божие, а Библия – это еще очень интересная, увлекательная, прекрасная книга. Если только начать вникать, начать задавать вопросы, мы увидим массу вот просто Божьей красоты, Божьей славы и Божьей премудрости. Читай, как будто бы ты читаешь ее первый раз. Каждый раз нужно Библию читать так, как будто ты ее читаешь первый раз. И Библия для тебя будет говорить, она будет свежей, она будет живой. Это очень-очень ценно и интересно. Поэтому мне бы хотелось, например, Анисифора, человека, который был такой скрупулезный, тщательный, вот и в этом вопросе тоже. И последнее, где нужно быть тщательным, книга Ездры, 7 глава, 23 стих. Этот стих я прочитаю, это будет последний текст о нашем отношении к делу Божию, о нашем отношении к служению. «Все, что повелено Богом Небесным, да должно делаться с отчаянием для дома Бога Небесного, дабы не было гнева Его на царство царя и сыновей». Друзья, здесь речь идет о всем, что делается для дома Бога Небесного. Мы должны понимать, какая на нас ответственность. Не может быть легкомысленного поверхностного отношения к служению. Если ты руководитель детской группы, ты должна или должен понимать, что это делают для дома Бога Небесного. И готовиться нужно ответственно и с отчаянием. Если я руководитель молодежи, я понимаю, что молодежь – это группа, которая доверена мне. Она доверена мне Богом Небесным. И к молодежному разбому или другому общению я должен готовиться с отчаянием, с молитвой, переживанием, чтобы не так лишь бы что-то, а чтобы чувствовалось, что-то делается с благоговением для дома Бога Небесного. И также проповеди, братья, проповедники готовим, и также музыкально-хоровое, и любое другое служение должно делаться с отчаянием. Почему? Чтобы не было гнева Его на нас. Итак, этот малоизвестный наш брат, приносящий пользу, имя его Анисифор, он много пользы принес апостолу Павлу, он освежил этого служителя Божьего и этого узника, покоить, освежать, помните? И он большую пользу приносит и нам личным примером. И пусть в нашей христианской жизни, в следовании за Господом, будут добрые перемены, будут возрастания в том, чтобы вот мы также брали в этом для себя уроки. Аминь.